Глава 66. Паровозная топка времени. Этнография. Он стал корректировщиком огня, но алгебра с геометрией за ним не стояли. Кроме того, давнишнее житие в окраине Каракумов наложило свой отпечаток на мышление. Привычка к плоскости мира убила пространство. Ну а о тригонометрии он ведать не ведал. Зато он выделялся хорошей выпрыгкой в седле, а потому, по видению атамана, отличался умом и сообразительностью, но все-таки алгебра с геометрией за ним не стояли. А ведь корректировщик 21 века – это не сидящий на дереве товарищ сержант с биноклем в одной руке и трубкой заводящегося ручкой телефона Та-57 другой. Тут беспилотные разведчики и прочие чудеса. И надо что-то подкручивать под экраном, успевать делать засечки лазерным пером. Тонкость не для пальцев, обработанных лопатой. Однажды, в настоящем деле, не на учениях, он забыл о переключении шкалы масштаба.